Действие пятое. Картина первая. Улица в Мантуе. Входит Ромео. Ромео. Коль можно верить сновиденьям сладким, мне сны мои предсказывают радость. В груди моей, как царь на троне, сердце. Весь день меня какой-то дух уносит ввысь над землею в радостных мечтах. Мне снилось, что меня моя супруга нашла умершим. Что за странный сон, где мертвецу дана возможность мыслить? И вот она горячим поцелуем такую жизнь в уста мои вдохнула, что ожил я и сделался царем. Как сладостно владеть самой любовью, коль тень ее уже богата счастьем. Входит Бальтазар. Ах, вести из Вероны! Бальтазар, привет! Привез письмо-то от Лоренцо? Ну, как сеньора? Батюшка, здоров ли? Здорова ли моя Джульетта? Если... ей хорошо, дурного быть не может. Бальтазар. Ей хорошо, дурного быть не может. Сеньоры тело в склепе Капулетти, бессмертная ж душа на небесах. Я видел сам, как в склеп ее несли, и тотчас же помчался к вам с вестями. Простите мне, что так они печальны. Ромео. Так вот что. Звезды, вызов вам бросаю. Беги в мой дом, дай мне чернил, бумаги, и лошадей найми, я еду в ночь. Бальтазар, сеньор мой, умоляю, успокойтесь, вы бледны, ваш безумный взгляд сулит недоброе. Ромео, молчи, ты в заблуждении, ступай и сделай все, что я велел. Ты не привез письмо мне от монаха? Бальтазар, нет, мой сеньор. Ромео, ну все равно, ступай, и лошадей найми, приду я скоро. Бальтазар уходит. С тобой, Джульетта, лягу в эту ночь. Где средства взять? Как скоро злая мысль является несчастному на помощь. Мне вспомнился аптекарь. Он живет поблизости, его недавно видел. В лохмотьях жалких и с угрюмым видом он травы разбирал, худой, несчастный, изглоданный жестокой нищетой. В его ловчонке жалкой черепаха висела, и набитый аллигатор, и кожи всяких страшных рыб. На полках склад нищенский пустых коробок, склянок, зеленых глиняных горшков, бечевок, семян, засохших розовых постилок. Убого красовался на показ. Ту нищету, заметив, я подумал, будь человеку нужен яд смертельный, который в Мантуе запрещено под страхом смерти продавать, вот этот несчастный плут его б, наверное, продал. Мысль эта предвосхитила потребность, и этот-то бедняк продаст мне яду. Мне помнится его домишко здесь. Сегодня праздник. Заперта ловчонка. Эй, эй, аптекарь! Выходит из лавки аптекарь. Аптекарь. «Кто зовет так громко?» Ромео. «Поди сюда. Ты беден, вижу я. Бери вот 40 золотых. За них продай мне драхму яду. Но такого, чтоб он мгновенно разлился по жилам, чтоб мертвым пал тот, кто измучен жизнью, и отлетел бы дух его от тела с той быстротой, с какой зажженный порох из грозной пасти пушек вылетает». Аптекарь. «Есть много у меня смертельных зелий. Но за продажу ядов, мой сеньор, законы Мантуи карают смертью». Ромео. «Ты гол и нищ, и так боишься смерти? Я вижу голод на щеках увядших, в глазах немую скорбь и угнетенность, а за спиной презрение и бедность. Не друг тебе весь мир, не друг закон, когда такого в мире нет закона, чтобы тебя богатым сделал он. Брось нищету, нарушь закон, бери». Аптекарь. «Неволя соглашается, а бедность?» Ромео. «Я бедности твоей плачу, неволе». Аптекарь. «Всыпь этот порошок в любую жидкость и выпей все. Имей ты больше сил, чем 20 человек. Умрешь мгновенно». Дает ему яд. Ромео. «Вот золото, возьми. Для душ людских в нем яд похуже. В этом жалком мире оно убийств куда совершает больше, чем эта смесь несчастная твоя, которую ты продавать боишься. Не ты мне, я тебе сейчас дал яду. Прощай, купи еды и потолстей. Не яд с собой, лекарство я возьму, Джульетте в склеп. Прибегну там к нему. Уходит.